Глава 64. Большую часть трехчасового перелета из Канзас-Сити в Вашингтон я проспала. А когда не спала, то притворялась, что сплю. Лишь бы не видеть перед собой Алекса. Мы вышли из самолета неподалеку от главного здания аэропорта, прямо на асфальтобетонную полосу. Я плотнее запахнула пальто на пронизывающем ледяном ветру и увидела, что из двери аэропорта появился Малком и неторопливо двинулся к нам. Я не помнила, чтобы когда-нибудь в аэропорту Кеннеди было так холодно уже в начале ноября. Когда мы вошли в здание аэропорта, Малком и Алекс ненадолго оставили меня и отошли в сторонку. Слышать их разговор я не могла, но видела, как Алекс передал Малкому мой телефон. А я и позабыла, что его у меня отобрали, как и у всех прочих, еще в приемной перед кабинетом Марты Андервуд. Алекс и Малком еще немного поговорили, со смехом похлопали друг друга по спине и распрощались. Настроение Малкома вполне соответствовало погоде, когда он, взяв меня за плечо, прошел на стоянку с почасовой оплатой. Ни слова приветствия я от него так и не услышала. Он открыл дверцу пассажирского сиденья и стоял рядом, глядя, как я неловко забираюсь внутрь и усаживаюсь. Затем обошел свой БМВ спереди, сел за руль и включил двигатель. Мне столько слов хотелось выкрикнуть ему в лицо, что я просто не знала, с чего начать. Он, похоже, прочел мои мысли и предупредил. «Ты только ничего мне не говори, Елена. Ни одного распроклятого словечка, черт тебя побери!» Я развернула вентилятор обогревателя в свою сторону и сидела тихо, считая встречные автомобили, пока Малком, лавируя в потоке, выезжал с территории аэропорта на шоссе. Я думала о том, что скажу Энн, когда мы доберемся домой. Или точнее, что скажет мне она, если, конечно, вообще захочет хоть что-нибудь мне сказать. Малком приоткрыл свое окошко, и я тут же повернула регулятор нагрева на цифру 80. Он опустил стекло еще на пару дюймов, и я снова повернула регулятор. Теперь светящиеся цифры показывали 85. Этот безмолвный поединок длился в течение того получаса, который требовался, чтобы доехать до дома. И холодный воздух, бьющий в почти полностью открытое окно, все сильнее завихряясь в задней части автомобиля, бил меня в правую щеку и висок, словно говоря, «ты явно проигрываешь». «Не мог бы ты закрыть свое окно?» — попросила я и прибавила. «Пожалуйста». Он ответил тем, что нажал на кнопку слева от себя, и окно открылось полностью. Наш дом, наверное, теперь это был дом Малкольма или скоро будет таковым, был столь же холоден и темен, как этот вечер. Не горел даже свет на заднем крыльце, хотя сейчас было не так уж поздно. Сегодня пятница, так что Энн, скорее всего, еще не ложилась, думала я. И если она не занимается, то смотрит кино. А может, если Малком сказал ей, что я приезжаю, она решила вообще со мной не встречаться и остаться в своей комнате? В любом случае, дом выглядел как-то неправильно. Отстегивая ремень, я вдруг подумала о побеге. Скажем, вверх по улице до дома Сары Грин. Или в другую сторону, к домам Делакруа, Моррисов и Каллахенов. А можно быстро пересечь пустующую детскую площадку и спрятаться в моей акуре, припаркованный, как обычно, на подъездной дорожке. На самом деле бежать можно куда угодно, лишь бы не идти в этот темный дом, где компанию мне составит, похоже, только мой муж, который меня ненавидит. Но Малком, выключив двигатель, уже подошел к моей дверце. Открыл ее и крепко взял меня за руку. Продолжая сжимать мое запястье, он подвел меня к задней двери дома, вставил ключ в замок и втолкнул меня внутрь. «Ложись спать, Елена», — только и сказал он. «У меня тут несколько рецептов, их нужно заполнить и купить лекарства». Я вытащила рецепты из кармана, чувствуя, как уютно авторучка Мелиссы устроилась в складках ткани. Малком взял у меня рецепты и, поморщившись, бросил. «Я же сказал, чтобы ты ложилась спать». Затем прибавил, лишь чуть более вежливо. «Утром я обо всем позабочусь». «Но лекарства нужны мне сейчас. Их следует принимать в течение всей ночи после...» «Елена, немедленно ложись спать!» Я ждала, что при громких звуках его голоса Энн тут же просунет голову в дверь. Но так и не услышала ни звука. Ни приоткрываемой двери, ни топота ног, сбегающих по лестнице. Мы были одни в этом опустевшем доме, где на окнах опущены жалюзи и даже свет едва горит. «Где Энн?» — спросила я. «Она у друзей». «Каких друзей? Когда она вернется домой?» Не знаю, зачем я об этом спрашивала, если ответ мне и так был известен. «Скоро». Еще 5 минут противостояния закончились ничьей. Я оставила Малкольма в коридоре и пошла в сторону нашей спальни. Где-то в глубине души, правда, я ждала, что он вот-вот меня остановит и скажет, что больше не рад моему присутствию в его постели и лучше мне продолжать спать в комнате Фредди. Но Малкольм не сказал мне больше ни слова. Мой палец привычно отыскал на стене выключатель и привел его в вертикальное положение. Вспыхнул свет, и я не узнала свою спальню. Моя прежняя комната выглядела какой-то совершенно чужой. Гардеробная была выметена дочисто. Деревянные стены, на которых раньше висели фотографии моей семьи в рамочках, казались неприлично голыми. Исчез куда-то даже мой круглый серебряный поднос с духами. Я открыла нижний ящик комода, где хранились мои пижамы и ночные сорочки. Он был абсолютно пуст. Как и все остальные ящики, впрочем. Дно в каждом было заботливо выслано бумагой в цветочек. Я невольно зажала рот рукой, пытаясь заглушить рвущийся из горла вопль. «Дыши, Эл! Просто дыши!» Но я даже вздохнуть не могла. Отражаясь в зеркале, вход в гардеробную снова манил меня, заставляя попытаться еще раз открыть дверь, проверить. Может быть, там, внутри, все по-прежнему? И мои вещи висят на вешалках или лежат, аккуратно свернутые, на проволочных полочках органайзера. А мои туфли выстроены стройными рядами, так же, как всегда. И я поддалась на этот зов. Вновь пересекла комнату, одной рукой по-прежнему зажимая рот, а второй нащупывая ручку двери. В голове у меня крутился некий ужасающий сценарий. «Давайте заключим сделку, Елена. Что там за дверью номер 1? Не хотите ли попробовать угадать? Угадаете — получите большой приз». «Нет». «Нет, не хочу». Но дверь я все-таки открыла и вошла внутрь. Белые проволочные конструкции органайзера были на месте. Там же, где находились с того дня, как я пригласила к себе консультанта из магазина оборудования для спальни и ванной. И неплохо ему заплатила. А он придумал дизайн и сам все установил. Проволочные полочки, девственно чистые, тянулись вдоль боковой и задней стенок гардеробной и словно ждали, чтобы их снова заполнили стопками одежды из шерсти, денима, хлопка. Ковер на полу был явно только что вычищен. По его краям поблескивали в электрическом свете полоски бежевой плитки. У меня возникло ощущение, словно я исчезла из этой жизни. Я резко повернулась и вышла из гардеробной. Затем подошла к окну с той стороны кровати, где обычно спал Малком. Резким движением раздвинула шторы и подняла легкие итальянские жалюзи, слушая, как они пощелкивают и шуршат по стеклу. Когда жалюзи замерли в безмолвии, я даже не попыталась открыть задвижку на окне и поднять стекло. Еще до того, как незакрепленные жалюзи вновь опустились и заняли прежнее положение, мне стало ясно, что створки окна заперты на замок. Замочная скважина смотрела на меня, словно говоря, не стоит и трудиться. Я превратилась в заключенную. И тюрьмой мне стал собственный дом. Бог знает, сколько времени я простояла у запертого окна, прижимая пальцы к губам и тупо разглядывая геометрический рисунок стёганого одеяла и мою синюю пижаму, аккуратно свернутую и выложенную на подушку. Несколько минут или часов. И все это время, похоже, Малкольм торчал в дверях, непринужденно прислонившись к дверной раме, и наблюдал, как меня все сильнее охватывает отчаяние. «Окна и двери поставлены на охрану, Елена», — сказал он, перехватив мой взгляд. И оконные стекла, кстати, тоже. А теперь тебе лучше всего лечь в постель». «Ах ты, грёбаное чудовище!» — вырвалось у меня. «Ну, об этом тебе, наверное, следовало бы несколько раньше догадаться. Ладно, утром увидимся». Он повернулся, закрыл дверь и в замке щелкнул ключ.